Кун Сян вскинул змеиное копье, у него на руке появились кольца зеленого света, которые проникли в змеиные узоры копья. Семь змей. Из копья донеслось неожиданное шипение. Руки Кун Сяна задрожали, и вперед рванулись семь темно-зеленых змей. Покачав головой, Цинь Ле усмехнулся. На его лице появилась жестокая улыбка. Он топнул по краю льдины, и перед ним мгновенно вырос щит из синего льда. Вечерний свет падал на синий лед всеми цветами радуги. Щит отбил удары семи темно-зеленых теней. Ледяной щит разбился, во все стороны разлетелись кусочки льда. Из-за мощной духовной энергии темно-зеленые тени рассеялись. Устремившись вперед, Цинь Ле, летящий на суровом холодном свете, оказался перед Кун Сяном. «Холодная буря!» — выкрикнул Цинь Ле, и море под ним затрещало ледяными обломками, которые походили на летающие лезвия. Осколки льда устремились к Кун Сяну, словно снежная буря. Кун Сян был на ранней ступени пустого мира, и его духовное чутье было невероятно чутким. Он ощутил, как энергия холода пронизывает морские воды и превращается в осколки льда. Когда осколки полетели к нему, вокруг его тела образовался не только тонкий щит из зеленого света, но и ледяной холодный ореол, которые источали боевые доспехи, созданные из змеиных костей. Это была двухуровневая оборона. Коснувшись зеленого светящегося барьера, лед на несколько секунд исказил его, и тот взорвался. Ледяные осколки потеряли скорости, едва задев броню Кун Сяна, исчезли без следа. Но Кун Сян отнюдь не казался расслабленным. Он даже неожиданно изменился в лице, потому что под покровом ледяной бури не заметил, как Цинь Ле оказался прямо перед ним, на борту корабля мечеподобного листа. Цинь Ле сжал кулак. Кулак глухо загремел раскатами грома, и грудь Кун Сяна запылала от удара светящегося шара, сияние которого было ослепительно свирепым. Глава 388. Обезглавленный труп бога, найденный в морских водах. Бум! На груди Кун Сяна взорвался ослепительный светящийся шар, окутанный усиками молний. Боевые доспехи Кун Сяна, созданные из змеиных костей, тут же покрылись сверкающим электрическим светом. Ребра вдавились в грудную клетку, раздался треск костей. Взрывом Кун Сяна сбросило с корабля мечеподобного листа. Упав в море, он скрылся под водой. Руки Цинь Ле были обмотаны щупальцами молний, которые напоминали серебряные веревки, а сжатые кулаки излучали жестокую энергию грома. Отыскивая под кораблем мечеподобного листа силуэт Кун Сяна, он посверкивал глазами. Он ясно ощущал духовную энергию грома, которая ударила Кун Сяна в грудь, разрушив его плоть и нервы. Он даже ощущал, как Кун Сян делает все возможное, чтобы защититься от молнии Цинь Ле, чтобы зеленая духовная энергия не дала его физическому телу погибнуть. Никогда прежде он не испытывал такого странного ощущения. Цинь Ле не думал, что сможет смутно ощущать духовную энергию грома, которая захватила тело врага, что сможет оценивать масштаб нанесенного ущерба. Может быть, дело в духовной тени, которая образовалась в духовном озере. Это нечто вроде истинной души, наверняка. Поняв, в чем соль, Цинь Ле сверкнул глазами. Он понял, что интенсивность его чувств повысилась, когда в его духовном озере появилась духовная тень. Энергия грома и молнии хранилась в духовном море, в его дантяне. Она была связана с ним тонкой связью. Прежде его уровень был недостаточно высоким, и его чутье не было таким сильным. Как только духовная энергия покидала его тело, он уже не мог ее ощущать. Но теперь все изменилось. Теперь его чутье усилилось, а он смутно ощущал духовную энергию даже после того, как она покидала его тело, его духовное море. Кун Сян не мог быстро избавиться от энергии грома, так что Цинь Ле мог узнать, где он скрывается. Прищурившись, Цинь Ле вытянул над морем левую руку и тихо хмыкнул. Из его ладони потек замерзший белый туман, который дымом погрузился в море. Вода под его рукой замерзла, застыла и превратилась в толстую корку льда. Лед расползался, быстро охватывая окрестности. Цинь Ле собирался заморозить часть моря, чтобы Кун Сян, попытавшись вынырнуть, пережил неприятный удар. Неожиданно полуметровый слой льда треснул, и тело Кун Сяна вонзилось в него, словно меч. Он решил сразиться с Цинь Ле. Он хотел, чтобы Цинь Ле за все заплатил, но вместо этого врезался в толстую корку льда. Он уже мог дышать, но голова застряла во льду. Сквозь белый туман приближалась пугающе холодная аура, и Кун Сян понял, что ему грозит опасность. К сожалению, было уже слишком поздно. Грудь Кун Сяна прорезал ледяной меч, мерцающий белым туманом. Кун Сян и без того сильно пострадал после удара шаровой молнией, а теперь его насквозь проткнул ледяной меч, и по телу его бежал колючий холод. Тело Кун Сяна покрылось тонким слоем льда, и чем глубже проникал лед, тем меньше жизни оставалось во взгляде. Перебравшись на корабль мечеподобного листа, Цинь Ле снял с пальца Кун Сяна его кольцо пространства. Оживившись, он кивнул. А вот и наши дорожные расходы. Закончив, Цинь Ле подошел к корме и прижал руку к пульту управления. Уже через мгновение он примерно понял, как управлять кораблем мечеподобного листа. Корабль мечеподобного листа был морским духовным артефактом, который относился к категории духовных артефактов, работающих на топливе из духовных камней. На пульте находилась составная диаграмма, в которую помещались духовные камни. Она состояла из 6 разных диаграмм, которые активировали энергию духовных камней и гнали корабль мечеподобного листа вперед. Хотя Цинь Ли не сразу понял, как работает составная диаграмма, он все равно догадался, как управлять кораблем мечеподобного листа. В корабль скользнула нить его сознания. Нить должна была направлять корабль и менять направление. Корабль мечеподобного листа взревел и по мановению мысли невероятно ловко развернулся, после чего направился туда, где впервые появился огромный водоворот. Что касается битвы общества Синей Звезды и 9 выжившими, Цинь Ле вообще не планировал в нее вмешиваться. Он уже заполучил кольцо пространства Кун Сяна, и в нем было много духовных артефактов и сотни духовных камней земного класса. С этим богатством он легко мог попасть в царство хаоса. «Брат, у нас с тобой один враг. Если мы объединимся и выступим против общества Синей Звезды, то сможем выжить». Краснолицый толстяк, прятавшийся под водой, поспешно высунул голову и крикнул Цинь Ле: «Друг, не уходи. Если мы объединимся и сразимся с ними, то сможем уплыть вместе». Выплыл и другой человек, который тоже пытался во что бы то ни стало уговорить Цинь Ле. Он надеялся, что Цинь Ле присоединится к ним и сразится с культиваторами общества Синей Звезды. Все они прятались под водой и, скрываясь от преследования общества Синей Звезды, наблюдали за происходящим. Убийство Кун Сяна придало им сил. Они думали, что Цинь Ле не стерпел подлости общества Синей Звезды и решил помочь им. Но они не знали, что Цинь Ле убил Кун Сяна, чтобы забрать его кольцо пространства и покрыть дорожные расходы. Поэтому он, заботясь о себе, просто проигнорировал крики этих людей. Корабль мечеподобного листа направлялся к месту крушения. Брат Юнь, Кун Сян мертв, что нам делать? Мы должны убить его и ограбить. Давайте сначала убьем мальчишку. Культиваторы общества Синей Звезды мрачно кричали, желая настичь Цинь Ле и выпустить ему кишки, чтобы отомстить за Кун Сяна. «Пусть уходит», — глухо выкрикнул Цу Юнь, остановив их. Он сказал: «Сначала убейте тех, кто прячется под водой». Видимо, у Цу Юня был другой план. Он считал, что раз Цинь Ле направляется туда, где возник первый водоворот, то ему будет сложно сбежать оттуда быстро. Может быть, он даже столкнется с более серьезной опасностью. Поэтому Цу Юнь не торопился. У Цу Юня была хорошая репутация, и стоило ему отдать приказ, как культиваторы общества Синей Звезды сразу повиновались. Они принялись внимательно выслеживать выживших и энергично убивать их. Улыбнувшись, Цинь Ле вытащил из кольца пространства духовную табличку с усиливающей диаграммой. Он поместил ее на заднюю часть пульта управления. Удивительно, но духовные камни стали такими сильными, что лодка поплыла чуть ли не в 2 раза быстрее, чем раньше. Обратив внимание на источник энергии, Цинь Ле обнаружил, что энергия в духовных камнях стремительно истощается. Корабль мечеподобного листа, которым он управлял, был намного быстрее кораблей, которые принадлежали обществу Синей Звезды. Даже если они захотят догнать его, он спокойно сможет скрыться от преследования общества Синей Звезды. Спустя 5 минут он прибыл в пункт назначения. На успокоившейся поверхности моря не было трупов. Все их поглотил огромный водоворот. Огромная рука из моря. Цинь Ли остановился там, где впервые появился огромный водоворот, и на мгновение нахмурился. Окружив тело духовной энергией, он нырнул под воду. Он погружался на самое дно. Преодолев 100 метров, он ощутил энергию крови, от которой ему даже стало почти невозможно дышать. Энергия крови была настолько мощной, что даже превышала силу физического тела Манвана. Он посмотрел на дно. На морском дне виднелся огромный, полностью медный, обезглавленный труп. Его рост доходил до 200 метров, а сам труп неподвижно лежал на месте. На шее обезглавленного трупа медленно вращался огромный водоворот. Он походил на зияющую окровавленную пасть, которая грозилась поглотить все живое. Труп бога. Глава 389. Извлечение души. Почти 200-метровый труп, плавающий в воде почти у самого дна, с ног до головы был медного цвета. Это был труп взрослого мужчины, вокруг пояса которого были обмотаны толстые звериные шкуры. Мужчина был мускулистым, и его тело светило металлическим медным светом. Его переполняла ужасающая энергия, способная передвигать горы и переворачивать моря. Человек с первого взгляда проникался благоговением и уважением. Труп бога. Цин Ли опустил голову, чтобы посмотреть на огромный обезглавленный труп, и в голове Цин Ли сразу всплыло именно это название. Неожиданно он вспомнил, как был в последней из 12 духовных колонн. Погрузившись в транс, он парил над древними землями. Древний мир населяли величественные гиганты. Когда гиганты шагали, рушились и горы, и земля. Ноги их касались земли, а головы терялись в облаках, и одно лишь движение обладало силой, которая могла уничтожить мир. Внимательно изучив труп, лежащий на дне моря, Цин Ли пришел к выводу, что это может быть только ужасающее существо, жившее в древние времена. Голову огромного трупа отрубили острым оружием, и куда она пропала, было неизвестно. На шее трупа не было ни нервов, ни кровеносных сосудов, был лишь вращающийся водоворот. Очевидно, причиной пугающей бури стал именно огромный медный труп, создавший множество огромных водоворотов и поднявших колоссальные волны. Труп бога был в два раза больше, чем физическое тело Манвана. Цин Ли нахмурился. Повиснув над трупом бога, он не смел погружаться дальше, а лишь осматривал его издалека. Он не знал, почему в его голове появились слова «труп бога». Словно он узнал древнее существо, но как он ни старался, не обнаружил у себя таких воспоминаний. Обезглавленный труп бога неподвижно лежал на дне моря, и неизвестно, сколько уже лет прошло со дня его смерти. Однако труп начал вызывать бури лишь сейчас. Был ли труп бога трупом, Цин Ли не был в этом уверен. Поколебавшись, Цин Ли коснулся лба и позвал Сюли: «Выйди, подыши воздухом». Из-за лба вылетел Сюли, похожий на кровавое пламя. Его душа была несколько расплывчатой. Очевидно, раны от последнего боя еще не зажили. Сразу ощутив испускаемую водой ауру крови и плоти, Сюли задрожал. Она так потрясла его, что он даже испугался. Какая могущественная энергия крови! Какая пугающая кровь! Сюли сразу же заметил обезглавленный труп бога. «Труп бога! Здесь и правда труп бога!» — воскликнул Сюли. У Цин Ли просияли глаза. Изолировавшись от морской воды духовной энергией, он произнес: «Старший Сюли, ты знаешь, откуда взялся этот труп?» Кровавая душа Сюли со странным выражением лица села на плечо Цин Ли. Внимательно осмотрев лежащий внизу труп, он начал объяснять: «Этот труп связан тонкой нитью с испытанием, которое должно состояться в царстве хаоса». «Почему ты это сказал?» — полюбопытствовал Цин Ли. «Однажды, когда ученик секты небесного артефакта тренировался в море неподалеку от континента небесной трещины, он случайно обнаружил тайное царство. В этом тайном царстве должно было быть испытание, к которому могли допустить всех культиваторов до завершенного мира. Говорят, ученик, нашедший тайное царство, нашел там огромную человеческую голову. За один миг он сошел с ума от ужаса и не стал заплывать дальше. В замешательстве он покинул тайное царство. Когда ученик вернулся, его истинная душа стала хаосом, а сам он был на последнем издыхании. Приложив много усилий, секта небесного артефакта смогла извлечь его воспоминания, после чего он умер. Лишь тогда они узнали, что он открыл тайное царство. Неизвестно, в чем дело. Или в том, что он тайное царство обнаружил, или в том, что ученик к чему-то прикоснулся, но всего через полгода в морях вокруг царства хаоса стали появляться эти огромные обезглавленные трупы. Никто не знал, откуда они берутся. Было известно лишь одно: появление обезглавленных трупов так часто вызывает бедствие, будто они, испытывая мучительные мышечные спазмы, уничтожают все живое в окрестностях. Вероятно, эксперты девяти великих сил серебра знали о происхождении обезглавленных трупов, потому что называли их трупами богов. Перед тем, как попасться секте небесного артефакта, я узнал, что в разных частях моря появилось несколько огромных трупов. Каждый раз, когда элита девяти великих сил серебра находили трупы богов, они сразу мчались туда. Я слышал, что трупы богов находятся под их контролем. Ходит много слухов, что обезглавленные трупы богов связаны с тайным царством испытания. Говорят, девять сил серебра устраивают испытания, чтобы ученики разгадали тайны этого царства. Говорят, головы трупов находятся в одном месте, на кладбище богов, что расположено в тайном царстве. Говорят, бессмертная воля гонит обезглавленных богов на поиск отрубленных голов. Посмотрев на обезглавленный труп бога, Сюли сказал: «Кажется, это восьмой труп. Раз он еще не под контролем, вероятно, появился он недавно». На лице Цинле было шокированное выражение. Он пробормотал: «Он связан с тайным царством. Судя по словам Сюли, ученик секты небесного артефакта как-то повлиял на тайное царство, поэтому трупы богов, погруженные в море, один за другим начали всплывать. Казалось, что трупы богов, разыскивающие тайное царство, и потерянные головы обладали остаточными инстинктами. Вероятно, девять великих сил серебра что-то нашли, поэтому устроили испытание и решили отправить в тайное царство учеников, чтобы те разгадали тайну кладбища богов. Еще я слышал, что силы, тайно взяв трупы под контроль, что-то ищут на них». Сюли сверкнул кровавыми глазами. На мгновение задумавшись, он спросил, сколько времени прошло с тех пор, как он вышел из себя. «Не больше часа», — ответил Цинле. Неожиданно заинтересовавшись, Сюли воскликнул: «Между каждым приступом ярости трупа есть разрыв в 1-2 дня. Следующий приступ не скоро. Раз ты рядом, ты не можешь отказаться от такой ценной возможности. Давай, подплыви поближе и посмотри, есть ли на нем что-нибудь. Девять великих сил что-то на них ищут», — удивился Цинле. «Что они ищут? Не знаю. Не уверен, что они что-то нашли, но труп бога наверняка хранит много тайн», — поторопил его Сюли. «Хорошо, не колеблись». Цинле, защитившись духовной энергией, подплыл к огромному трупу бога. Через 10 минут, когда от трупа его отделяло всего 10 метров, на них нахлынула тяжелая аура крови и плоти, отчего его кровь пришла в беспорядок. Под воздействием ауры кровь Цинле вскипела, все его нервы, как и он сам, дрожали. Какая мощная энергия крови, еще страшнее, чем энергия Манвана, потрясенно воскликнул Цинле. Вероятно, труп бога действительно мертв, ведь голову-то ему отрубили, но его энергия крови все равно такая тяжелая. Если бы он был жив, какой бы пугающей она была, поразился даже Сюли. Сначала я обойду его и поищу что-нибудь. Цинле не решился прикоснуться к коже трупа. Соблюдая дистанцию в 10 метров, он медленно осмотрел каждый дюйм трупа. Обойдя труп бога, Цинле заглянул под него. Внимательно изучив труп, он не обнаружил ни сокровищ, ни обычных предметов. «Проверь шею», — воодушевленно посоветовал Сюли. Цинле медленно поплыл к шее. Когда до шеи трупа бога осталось 10 метров, он вдруг ощутил мощную силу, высасывающую душу. Словно до Цинле дотянулась невидимая рука, которая теперь пыталась затянуть его в водоворот и заживо съесть. «Плохи дела», — закричал Сюли, превратился в луч кровавого света и немедленно спрятался. Скользнув в сферу души, он воскликнул: «Убирайся отсюда, скорее». Цинле хотел уплыть, но его душа стала невероятно тяжелой. Ощутив, что его опутало невидимыми веревками, он увидел, как из его духовного озера медленно исчезает слабая духовная тень. Сила вырвалась из водоворота и вцепилась в его духовную тень. Выскользнув из духовного озера, духовная тень покинула пределы его разума. Глава 390. Кровавая битва на морском дне. Вокруг обрубленной шеи бога дико вращалась морская вода. Из глубокого водоворота исходило пугающе сильное притяжение. Цинле смутно слышал глухие вопли душ, доносящиеся из водоворота. Неожиданно у него возникло очень плохое предчувствие. Он понял, что если его душу затянет в водоворот, она станет одной из их рыдающих жертв, запертых в водовороте. Всю оставшуюся жизнь у него не будет шанса на побег. Поняв это, Цинли резко изменился в лице, он уже не мог сохранять спокойствие. «Бомба глубинного уничтожения, взорви его бомбой!» — крикнул ему Сюли из сферы души. Цинли вдруг все понял. Сосредоточив сознание, он обрушил на духовную тень все возможные силы, и скорость, с которой она ускользала от него, замедлилась. Его сознание молнией ринулось в кольцо пространства. В закутке лежали три бомбы глубинного уничтожения, рядом с ними виднелась деревянная статуэтка, доставшаяся ему от дедушки. Он окутал мыслью бомбу глубинного уничтожения, и у него в сознании мелькнула молния. Из кольца пространства вылетел металлический шар, блестящий серебром, раздались глухой рокот грома и треск молний. Шар рухнул в водоворот, как камень. Бомба глубинного уничтожения взорвалась, ослепительные молнии и грохот грома за один миг уничтожили разномастные причудливые ауры. Сильное притяжение, исходящее от трупа бога, тоже неожиданно исчезло. Воспользовавшись моментом, Цинле тут же вернул в духовное озеро свою духовную тень. В каждый меридиан безумно хлынула духовная энергия из его дантеня, словно прорвала плотину. Цинле стремительно, словно молния, уплывал от шеи трупа бога, уплывал так быстро, как только мог. Он остановился лишь тогда, когда оказался в нескольких сотнях метров от трупа бога. Он уже не ощущал ни следа силы, поглощавшей души. Тело Цинле покрывал прозрачный барьер ледяного света. Из-за ледяного барьера он то и дело задыхался, лицо его побледнело. Ему повезло, что он избежал гибели. Водоворот на шее трупа недавно поглотил множество бойцов из общества Синей Звезды и пассажиров корабля, на котором я плыл. Однако он снова начал поглощать души, хотя должен был бездействовать. Выдохнул Цинле и мрачно воскликнул. Что за чертовщина? Из сферы души вылетела кровавая душа Сюли. Он был тоже потрясен этим инцидентом. Он серьезно произнес. Я не очень уверен в происхождении этих трупов, которые появились на дне океанов. Трупы богов связаны с тайным царством кладбища богов, а семь обезглавленных трупов уже находятся под контролем девяти великих сил серебра. Этот труп появился недавно, вероятно, девять великих сил будут сдерживать его силы от дальнейшего роста. Прищурившись, Цинле наблюдал за медным трупом бога. Ощущая давящую, пугающе кровавую энергию трупа, он произнес, «Если мы сможем добыть и очистить кровавую энергию этого трупа, это может невообразимо помочь в культивации искусства крови. Даже не мечтай», — без стеснения возразил Сюли, «забудь об этом, даже если бы Цзян Чжучжэ не убил мое физическое тело, и оно сейчас было бы здесь, мы бы все равно не смогли достать кровь трупа. Какая досада!» — разочарованно покачал головой Цинле. «Пошли, ты не сможешь ей воспользоваться, а раз мы ничего не обнаружили, то нам пора», — предложил Сюли. «Полагаю, ты прав», — вздохнул Цинле и решил отступить. Он был на пороге смерти, и лишь взрыв бомбы спас его от духовного водоворота, что располагался на шее трупа бога. Бог трупа встревожил Цинле. Он понимал, что с его нынешней силой он не мог получить никакой выгоды. «Я устал, мне бы отдохнуть как можно дольше. Если это возможно, помоги мне достать кое-какие травы, способные исцелять душу», — устало сказал Сюли, после чего скрылся в сфере души. Цинле готовился вынырнуть. Именно в этот миг он услышал звуки ударов по воде. Подняв голову, он увидел, как в воду оседает кровь. Выглянув, он заметил множество культиваторов, одетых в кроваво-красные мантии, которые добивали трупы погибших. Они не были культиваторами общества Синей Звезды или девятью пассажирами, которые плыли с ним на одном корабле, которым посчастливилось выжить. Наоборот, униформу общества Синей Звезды носили некоторые из трупов, сброшенных в море. В бой вступили новые силы. Мелькнуло в голове у Цинле. Он не только не стал показываться, но и снова спрятался под трупом. «Суюнь, мы очень благодарны тебе за это путешествие. Когда все будет сделано, я обязательно тебя награжу», — раздался грубый голос. Он раздавался над толщей воды и звучал несколько искаженно. «Тяньсин, мы с тобой почти что братья. Помогать тебе – то же самое, что помогать себе. Все будет хорошо, пока ты помнишь о своих обещаниях», — прозвучал странный голос Цуюня. «Этот труп бога обнаружился недавно, а я молчал. Я не докладывал начальству и ждал вашего приезда. Успокойся, я не забуду об обещании, которое тебе дал», — воскликнул человек. Он произнес: «Сбросьте все свежие трупы в водоворот». Цинле прятался под поясницей трупа и не мог видеть, что происходит. Он лишь слышал разговор Цуюня с другим человеком. Тут был еще один человек. Происхождение этого мальчишки неизвестно, но силы его весьма впечатляют. «Внимательно посмотри, мертв ли он или же где-то прячется», — воскликнул Цуюнь. Цинле заметил, что убитые культиваторы общества Синей Звезды исчезли в водовороте, расположенном на шее трупа бога. Культиваторы, одетые в кроваво-красные мантии, разыскивая следы Цинле, постепенно окружали огромный труп. Обратите внимание на пупок трупа. Когда труп бога начинает пробуждаться, морщины в нем разглаживаются. Вы должны узнать, есть ли в нем надгробие. Вероятно, человек, которого Цуюнь называл Тяньсином, был лидером команды. Видимо, он знал о трупе бога довольно много, и когда его люди сбросили трупы в водоворот, он принялся их инструктировать. Надгробие — заинтересовался Цинле, выслушав их разговор. Сюли говорит, что девять великих сил, взяв под контроль семь трупов богов, внимательно обыскали их. Видимо, они что-то разыскивали. Неужели Тайно прибывшие люди тоже представители 9 великих сил серебра, они тоже что-то ищут. Может быть, их целью было надгробие, под трупом кто-то есть. Раздался грубый голос возле левого бедра трупа. Он действительно жив. Холодно засмеялся Цу Юнь. Продолжай работу, Тянь Син. Я сам с ним разберусь. Хорошо. Цу Юнь носил духовные доспехи, похожие на рыбью чешую. Под чешуйками виднелись пузырьки, позволяющие Цу Юню дышать. Вокруг него не было защитного барьера из духовной энергии. Благодаря этой духовной броне он мог не только дышать под водой, но и плавать быстро, как рыба. Цин Ле, окруженный прозрачным барьером ледяного света, уходить не спешил. Он просто молча ждал Цу Юня под трупом бога. Показалась фигура Цу Юня, окутанная пузырьками. Энергия трехметрового трезубца, который он держал в руке, расталкивала воду в стороны, прокладывая для него дорогу. Цин Ле увидел на трезубце изысканные морские узоры. От трезубца исходила энергия воды, которая, кажется, постепенно влияла на морскую воду. Цин Ле вдруг окружило стремительное давление. Тяжесть воды давила на Цин Ле со всех сторон. Давление стало таким сильным, что у него даже заболело все тело. Трудно было даже пошевелиться. Духовная энергия, которую я культивирую, связана с морской водой. Любой культиватор моего уровня, сражающийся со мной под водой, может лишь погибнуть. Что уж говорить о таком слабаке, как ты, усмехнулся Цу Юнь. Глава 391. Ярость. Цу Юнь достиг средней ступени пустого мира. Он родился в этом обширном морском регионе и играл в море с самого детства. Он хорошо понимал энергию воды, и все духовные искусства, которые он культивировал, были связаны с морем. Он мог даже усилить давление морской воды, применив свою духовную энергию. За короткое время он мог в разы увеличить давление морской воды. Аспект его могущества был другим, но ничем не отличался от манипуляций Цин Ле с землей. С помощью притяжения земли и натальных дворцов Цин Ле мог увеличивать силу притяжения. В тяжелой морской воде раздался странный шум. Вода, тяжелая, как скалы, дюйм за дюймом давила на его тело. Кожа и плоть Цин Ле начали странно плющиться. У него даже лицо исказилось. Кожа, что была на щеке, прижалась к носу, и вид у него был довольно глупый. К сожалению, Цин Ле не мог над этим посмеяться. Кости его испытывали огромное давление. Они скрипели, как старая мебель, готовая рухнуть под тяжелым весом, и этот скрип говорил лишь о том, что кости вот-вот не выдержат и треснут. «Я поврежу твои кости, внутренние органы и череп. Моя морская песня, сокрушающая душу, сначала превратит тебя в фарш, а потом ты взорвешься и разлетишься на ошметки. Хе-хе, довольно красивое будет зрелище. К сожалению, ты им насладиться не сможешь». Морская вода расступалась перед Цу Юнем, сжимающим трезубец. Посмеиваясь, он непринужденно шагал по морскому дну и приближался к Цин Ле. Чем ближе подходил Цу Юнь, тем сильнее становилось давление морской воды, которое окружило Цин Ле. Оно становилось все невыносимее. Цу Юнь приближался, морская вода становилась все тяжелее, сопротивляться становилось труднее. Кости Цин Ле трещали невероятно громко. Хотя на его искаженном лице нельзя было рассмотреть выражение, был виден взгляд, устремленный на Цу Юня. Глаза его покраснели, в зрачках мелькнули кровавые нити молний. Из глаз Цин Ле вырвалось несколько сотен крошечных кровавых молний. Они походили на косяк рыб, проплывающий под водой. Ослепительно яркий кровавый свет преодолел пустой проход перед Цу Юнем и ударил прямо ему в лицо. Этот свет был продуктом синтеза духовного искусства крови и небесного грома. Увидев, что к нему летит нечто, похожее на кровавую маску, Цу Юнь не успел отреагировать. Когда он понял, что все пошло не так, он создал из энергии воды водную маску. Поспешно сделанная маска не смогла блокировать атаку Цин Ле полностью. На лице Цу Юня тут же появились небольшие кровоточащие отверстия. С его лица капала кровь, а ему казалось, что его укололи сотнями серебряных игл. Не сдержавшись, Цу Юнь вскрикнул от боли. Морская песня, сокрушающая душу, на которой он сосредоточился, тут же распалась и потеряла силу. Давление, постепенно уничтожающее Цин Ле со всех сторон, сразу исчезло. Освободившись, Цин Ле почувствовал себя невероятно легким. Кровавая лапа плачущего призрака. Правая рука Цин Ле стала пугающе багровой. Вены на руке зловеще вздулись и теперь напоминали извивающихся червей или змей. Кровь потекла гораздо быстрее. Он сделал правой рукой хватательное движение, и на кончиках его пальцев, которые стали острыми, как лезвие, появились 5 багровых огней. Послышался плач призраков. Кровавая призрачная лапа, намереваясь разорвать плоть на части, ударила Цуюню по лицу. Вскрикнув, Цуюнь яростно взмахнул трезубцем. Морская вода вокруг него превратилась в толстый щит из булькающих пузырьков. Когда его поразила кровавая лапа плачущего призрака, щит превратился в ливень, а кровавый свет столкнулся с энергией воды. Прочь с дороги. Глаза Цуюня налились кровью. Его трезубец устремился к Цинле. Из зубцов, словно пугающие водяные драконы, вырвались три бушующие реки. Мороз. Неожиданно в полупрозрачном ледяном щите появились клубы белого тумана, которые окружили Цинле. Когда в его сторону рванулись три водяных дракона, из ледяного щита хлынул туман. Вся вода в радиусе 10 метров стремительно застыла. И три водяных дракона, и вода вокруг Цинле превратились в прозрачные ледяные кристаллы. Теперь Цинле находился в огромной ледяной кубической коробке, которая в высоту, ширину и длину достигала около 10 метров. Вольготно передвигаясь, Цинле усмехнулся Цуюню. Энергия льда может сокрушить энергию воды. Хочу, чтобы ты снова попытался убить меня морской песней, сокрушающей душу. Культиваторы, которые искусно обращались с энергией воды, были не единственными, кто мог быть в море гораздо сильнее, чем на суше. Культиваторы, хорошо знающие энергию холода, могли заморозить морскую воду, превратив ее в наступательное и оборонительное оружие, увеличив свои силы, позаимствовав их у моря. Вот почему Цинле не побоялся нырнуть на глубины, осмотреть труп бога и надолго задержаться под водой. Громко рассмеявшись, Цинле собрался с силами. Молнии толщиной с руку прошли сквозь ледяной куб и накинулись на Цуюня, как щупальца осьминога. Как только длинные молнии коснулись воды, она наполнилась электричеством. Ослепительные молнии быстро окружили Цуюня. Они грозили опутать его полностью. В воде молнии совсем не лишились силы. К тому же, они хорошо передавались в воде. Это было еще одним недостатком Цуюня. Цинле хорошо знал и энергию молнии. Цуюнь вдруг понял, что не сможет справиться с Цинле. Он смутно понимал, что Цинле на особенной ступени, между отраженным миром и пустым миром. Цинле имел некоторое представление о тайнах пустого мира, но не мог понять их полностью. Логика подсказывала, что Цинле и по количеству, и качеству духовной энергии, и по упорству, и по крепости тела, должен быть слабее него. Однако Цуюнь в начале боя так и не раздавил кости Цинле, хоть и применил морскую песню, сокрушающую душу. Он уже тогда понял, что Цинле намного сильнее большинства культиваторов пустого мира. Когда Цинле умело воспользовался силой холода, молнии и крови, продемонстрировал всевозможные удивительные приемы, он наконец понял, что Цинле не самый легкий противник. Тянь Син, он намного сильнее, чем я думал. Позорно позвал на помощь Цуюнь. Над трупом бога плавал красивый юноша в багровых одеждах, который велел подчиненным сбросить трупы, истекающие свежей кровью, в водоворот на шее трупа. Он думал, что Цуюнь легко разберется с Цинле, прятавшимся под трупом бога. Он не беспокоился от начала и до конца. Но, услышав крик Цуюня о помощи, он несколько изменился в лице и быстро крикнул: «Хватить бросать тела! Сначала убейте мальчишку внизу, чтобы не было непредвиденных происшествий!» «Есть!» Глухо и раздраженно отозвались культиваторы в багровых одеждах. «Думаю, уже слишком поздно!» Слабо воскликнул один из них. Когда он замолчал, из трупа бога хлынула сильная энергия крови, хлынула, словно лава из бурного и пылающего вулкана. Сначала они держались в 10 метрах от трупа бога, чтобы не пострадать от энергии крови. Но сейчас даже те, что находились на расстоянии 50 метров, ощущали, как их кровь, нервы и внутренние органы окутывает кровавое притяжение. В горле у всех стало мокро. Они были готовы плеваться кровью. Исключением не были и Цуюнь с Тянь Сином. Лица у них покраснели, они изо всех сил пытались обуздать кипящую кровь. Они в унисон выкрикнули: «Он вот-вот рассвирепеет. Смотрите на пупок, пупок!» — крикнул Тянь Син. Никто уже не думал о Цинле. Все смотрели на труп бога так, словно столкнулись с устрашающим врагом, а культиваторы, которые были ближе всего к водовороту, в панике пытались как можно скорее сбежать. Мощная сила, вытягивающая души, исходящая из шеи трупа, была как минимум в 10 раз мощнее, чем сила, с которой раньше сражался Цинле. Глаза трех культиваторов, что находились всего в 30 метрах от шеи трупа, утонули в темных зрачках, а тела культиваторов задергались. Внезапно три расплывчатые духовные тени и энергия крови, вытекшая из пор на телах, поплыла к шее трупа. Сначала они лишились души и энергии крови, а потом их тела рухнули во вращающийся водоворот. Труп бога, безмолвно плавающий на глубине, неожиданно взмахнул руками. Он сел, словно человек, который долгие годы спал. Пока он лежал, пупок был на виду, но теперь, когда он сел и начал безумно перемешивать море руками, рождая поражающие волны, его пупок скрылся из виду. «Я больше не вижу пупок. Проклятие! Почему это происходит?» Плавая вокруг трупа бога, как сбившиеся с пути рыбы, Тянь Син и его подчиненные беспрестанно кричали. В этот миг труп бога сел и выпрямился. На обезглавленной шее яростно кружился огромный водоворот, а огромное тело постепенно поднималось к водной глади, словно свирепый морской зверь. На поверхности моря снова показались огромные медные руки трупа, которые безумно качались, а обезглавленная шея породила новые водовороты, которые разбросала по верхней границе океана. Глава 392. 8 трупов богов. В глубине северных морей континента небесной трещины. В глубину море достигало 1000 метров, а 7 медных трупов богов ростом в 200 метров лежали на высоких подводных скалах. Они были связаны холодными кристальными цепями толщиной с руку. Все 7 трупов были обезглавленными, и на шее каждого виднелся огромный водоворот. 7 трупов богов переполняла колоссальная энергия крови, из-за которой эта часть моря постоянно страдала от приливов, и зону ограничили, перестав пускать туда культиваторов. 7 трупов, скованные холодными кристальными цепями, лежали у подножья скал. На вершинах подводных скал высились величественные кристальные дворцы. Время от времени из дворца выходили несколько человек. Обычно эти культиваторы тащили свежие трупы и сбрасывали их в шеи трупов богов. Как только 7 трупов поглощали определенное количество свежих трупов, они на мгновение приходили в ярость. Когда это происходило, сковывающие их цепи сияли ослепительным божественным светом. Мощная энергия, созданная божественным светом, сдерживала их, не давая даже пошевелиться. 7 трупов рассвирепели одновременно. Все безумно дергались, пытаясь вырваться из холодных кристальных цепей. Из изысканных хрустальных дворцов, построенных на подводных скалах, высыпали культиваторы в одеждах экспертов. Они смотрели на трупы богов с некоторым любопытством. Эти 7 трупов оказались здесь после того, как попали в руки 9 великих сил серебра из царства хаоса. Рядом располагался вход на кладбище богов, поэтому время от времени трупы богов бушевали, словно они копили силы, чтобы войти в тайное царство. Захватив трупы богов, 9 великих сил серебра перевезли их сюда. Чтобы раскрыть тайну кладбища богов и трупов богов, культиваторы 9 сил даже скармливали им свежие тела. Они хотели узнать, что будет с трупами. Сегодня 7 трупов богов обезумели, а их пупки загорелись алым, оранжевым, синим, белым и черным светом. Лучи божественного света, исходящие из пупков, освещали весь морской регион. Внезапно море впало в неистовство. Волны сошли с ума, а воздух взорвался тайфуном. 7 лучей божественного света! 7 лучей божественного света! Закричал кто-то в кристальном дворце. Куда они указывают? Спросил кто-то. Все 7 лучей указывают на континент небесного увядания. Дайте проверить, закричал взбудораженный человек. Неподалеку от острова Духовного Орла. Мы нашли последний труп бога. Он возле острова Духовного Орла. Сейчас 8-й труп в гневе. Отправьте кого-нибудь сейчас же. В пупке 8-го трупа должно быть надгробие. Поняли. В юго-западных морях, возле острова Духовного Орла, из водоворота высунулась огромная медная рука. Она перемешивала морские воды, рождая ужасающие волны. На поверхности моря вздыбливались водяные горы, повергающие море в хаос. 8-й труп сидел под водой. На его обезглавленной шее вращался огромный вихрь, который поглощал все живое. Цу Юнь, Тянь Син и культиваторы в алых одеждах отчаянно обыскивали труп бога. Его пупок скрылся в складках кожи. «Нам нужно попасть туда», — крикнул Цу Юнь, отправляясь к талии трупа. «Надгробие попадает в пупок трупа лишь во время гнева. Нам нужно достать его, пока он зол», — сердито крикнул Тянь Син. Услышав рев Тянь Сина, его подчиненные заставили себя приблизиться к талии трупа. Из трупа бога в бушующие морские воды вываливались волны энергии крови, которая будоражила кровеносные сосуды. Когда культиваторы оказались в 10 метрах от трупа, их тела покраснели, и они уже не могли контролировать свою энергию крови. Энергия крови в трупе бога стала колебаться в 2 раза сильнее. 5 культиваторов, находящиеся в 10 метрах от талии трупа бога, взорвались и превратились в ошметки окровавленной плоти. Их кровеносные сосуды, похожие на истершиеся веревки, разбросало по морю. «Колебания энергии крови слишком сильные, мы не можем приблизиться», — крикнул кто-то с болью. «Попытайтесь, нам нужно добраться до пупка», — закричал Тяньсин. Цинь Ле находился в 100 метрах от них. Он смотрел из глубины моря на водоворот, похожий на пасть огромного демона, пожирающий трупы, плавающие на поверхности. Когда он понял, что водоворот, находящийся на шее трупа, считает его пищей, он тут же нырнул на десятки метров ниже. Внезапно появившись, Цуюни культиваторы валом убили членов общества Синей Звезды и 9 выживших, ради трупа бога и надгробья. Труп бога вышел из себя, но они, видимо, недооценили пугающие колебания его энергии крови. Никто не мог добраться до пупка бога и завладеть надгробьем. Они не могли даже спасти собственные жизни. Цинь Ле находился на безопасном расстоянии от людей, и от трупа бога. Избегая цунами, которое бушевало наверху, он издалека наблюдал за происходящим. Из далеких морских глубин примчались 7 широких и ослепительных лучей божественного света, похожие на подводные светящиеся реки. 7 ярких лучей источали пугающую ауру, от которой у Цинь Ле содрогалась душа. Огни были в сотнях тысяч метров от него, но их аура проникла ему в душу. Цинь Ле вмиг изменился. Он понял, что ситуация становится опасной, и, почти не задумываясь, немедленно побежал прочь от божественного света и трупа бога. Ему едва удалось преодолеть несколько десятков метров, как 7 лучей божественного света, алые, оранжевые, синие, белые, черные реки, добрались до места назначения. Они скопились в пупке 8-го трупа. Мелькнула секундная вспышка. Люди, окружавшие труп бога, пытающиеся найти надгробие, попали под удар божественного света и взорвались, словно они были сделаны из бумаги. Выжили лишь Цуюни и Тяньсин, потому что они не приближались к талии трупа, а вот подчиненные Тяньсина погибли. Возле трупа бога остались лишь Цуюни и Тяньсин. Цинь Ле, скрывавшийся в нескольких сотнях метров оттуда, был неподалеку. 7 огней божественного света, появившиеся из ниоткуда, исчезли в пупке трупа. Разгневанный труп бога успокоился. Гнетущая энергия крови, способная разорвать человека на части, мгновенно улеглась, а труп бога медленно принял лежачее положение и погрузился в морские воды. Кожа над пупком разгладилась, и постепенно показалось надгробие, высеченное из странного нефрита. Поверхность надгробия сияла алым, оранжевым, синим, белым и черным божественным светом, словно огни, уменьшившись, скрылись в надгробии, чтобы мелькать в нем, как крохотные молнии. В этот миг 200-метровый труп бога был спокойнее, чем когда-либо. Пугающая энергия крови стала совсем инертной. Труп бога казался совершенно безобидным. «Надгробие! Надгробие!» — радостно выкрикнули Цуюнь и Тяньсин. Переглянувшись, они одновременно поплыли к надгробию. «Цуюнь, хочешь забрать его у меня?» — выкрикнул на ходу Тяньсиню. «Просто помогу тебе разобраться!» — усмехнулся Цуюнь. «Цуюнь, когда я получу надгробие, я выполню все, что обещал. Ты покинешь общество Синей Звезды и станешь членом секты Небесного Артефакта. Мои обещания крепки, словно золото. Хе-хе, хочешь сказать, что ты мне не доверяешь?» «Я». Пока оба соревновались в остроумии, Цинь Ле издал странный смешок и быстро приблизился к трупу. В этот миг сфера души фактически вылезла на поверхности его лба и, словно третий глаз, посмотрела на надгробие. Разум Цинь Ле содрогнулся. Глава 393. Похищение надгробия. Из-за лба Цинь Ле торчала смолистая черная сфера души. Она холодно, словно третий глаз, смотрела на надгробие, расположенное в пупке трупа бога. Неожиданно из надгробия выскочила волна энергии крови и хлынула к Цинь Ле. Она проникла в его разум. Содрогнувшись, Цинь Ле ощутил, как погружается в море трупов. Он смутно видел миллионы странных фигур, которые лежали на опустелой холодной земле. Некоторые трупы походили на 5 злых богов из пустого мира, духовных гигантов и трупы богов. Там были даже существа, выглядящие так, словно произошли от древних деревьев. Их странные тела походили на скрученные корни деревьев. Было много деформированных трупов, и все они были чрезвычайно большими. Некоторые были обезглавлены, у некоторых были оторваны конечности, некоторые были обескровлены и иссушены, некоторые уже сгнили и смешались с землей. По этому миру плыла душа Цинь Ле. Он ощущал давящий страх, порожденный смертью и жизнью этого мира. В мире, заполненном холодом, запустением и отчаянием, его душа была одинокой и лишенной надежды. Цинь Ле видел, как он медленно падает в объятия смерти. Неожиданно появился нежный яркий свет, который обернул его душу и унес от этой иллюзии. Цинь Ли очнулся. «Суюнь, ты смерти ищешь, я просто достаю для тебя надгробие». Перепалка Тяньсина и Цуюня и звуки их духовных артефактов звучали невероятно громко. Перед глазами Цинь Ли уже не было путаницы. Смолисто-черная сфера души сияла на лбу красным, ее взгляд был прикован к надгробию. В этом надгробии есть что-то странное. Пережив такое, Цинь Ли перестал смотреть на надгробие и обратил внимание на Тяньсина и Цуюня. Огромный обезглавленный труп бога был спокойнее, чем когда-либо. Он действительно стал безвредным. Нефритовое надгробие располагалось в морщинах пупка трупа. Внутри надгробия виднелись 7 радужных божественных огней, которые походили на молнии. Волны энергии крови, постоянно жившие в трупе бога, полностью исчезли. Цуюнь и Тяньсин сражались прямо над пупком трупа бога. Им больше не нужно было беспокоиться об энергии крови, которая прежде, вырываясь из трупа бога, могла разорвать их на куски. Тяньсин, ученик секты небесного артефакта, был на поздней ступени пустого мира. Он был немного сильнее Цуюня. В одной руке он держал меч, а в другой – кристальный щит. Длинный меч ярко сверкал. Хоть Цуюнь был слабее Тяньсина, он искусно владел всевозможными искусствами воды. Сражаясь в море, он вовсю пользовался своей силой в своих интересах. Так что он был не в таком уж и невыгодном положении. Пока они сражались, Цинь Ли подплыл ближе. Плохи дела. Они заметили Цинь Ли, обратив внимание на вибрации, распространившиеся по воде. Обменявшись взглядами, они поняли, что должны прекратить сражаться, что они должны вместе разобраться с Цинь Ли. Неожиданно Цуюня и Тяньсина окружили 6 духовных колонн, каждая из которых достигала в высоту 10 метров, а толщиной была с человека. Цуюнь и Тяньсин оказались заключены в сфере. 6 духовных колонн были исписаны искусными диаграммами, и когда Цинь Ли влил в них духовную энергию, они засветились туманным полупрозрачным светом. Духовные диаграммы ожили. Над морем потекла огромная звездная река. Расцвело множество ярких цветов. Над головами Цуюня и Тяньсина пролетели странные древние птицы, а небо и землю окутали длинные извилистые реки. Сила, вырвавшаяся из 6 духовных колонн, расплескалась по сторонам и грозила окутать весь мир. 6 духовных колонн выстрелили многочисленными ослепительными лучами света, которые соединились в центре. Цуюнь и Тяньсин оказались в сплошной клетке, созданной 6 духовными колоннами. Сверху лился свет, а под ногами колыхался ледяной воздух. Цуюнь и Тяньсин, пойманные универсальной небесной формацией, ощутили усталость, и физическую, и духовную. Даже их сознания будто бы усохли. Их истинные души, находящиеся в духовных озерах, ощущали, что навечно попали в ловушку, им невероятно хотелось спать. Их веки стремительно тяжелели. Сверху пролился яркий свет, а под ногами появился холодный туман. Цуюнь и Тяньсин, попавшие под влияние универсальной небесной формации, медленно закрывали глаза и чувствовали, как сила покидает их тела и души. Тот факт, что 12 духовных колонн считались одним из 18 великих артефактов секты небесного артефакта, тот факт, что они могли поймать кого угодно, даже Сюли, демонстрировал их исключительность. Цинь Ли не мог контролировать все 12 колонн, но и Цуюнь с Тяньсином не были Сюли. Поэтому когда их окружили 6 духовных колонн, они оказались запечатаны в ловушке. Цуюнь и Тяньсин были культиваторами пустого мира. Давление, с которым столкнулся Цинь Ли, когда сражался с Цуюнем, было слишком велико. Если бы к нему присоединился Тяньсин, у Цинь Ли не осталось бы шанса на победу. У него не было выбора, кроме как применить духовные колонны. Искусство льда превратило морскую воду в острый клинок, который Цинь Ли сжал в левой руке. Сжимая ледяной клинок, Цинь Ли спокойно подплыл к духовным колоннам и приготовился убить Цуюня и Тяньсина. Потом он разберется с надгробием. Внезапно в груди Тяньсина раздался громкий стук сердца. От него хлынул в стороны густой запах крови. Тяньсин открыл глаза. Они стали алыми, а из уголков его рта потекла кровь. Казалось, что Тяньсин стал совершенно другим человеком. Он стал злым, зловещим и сумасшедшим. Цинь Ли понял, что Тяньсин уже не человек. Искусство крови. Член кровавой дьявольской секты. Мрачно воскликнул Цинь Ли. Тяньсин издал низкий вопль, присущий скорее призраку. Из угла рта стекала кровь. Он слизнул ее, словно человек, который слишком долго страдал от жажды. Он посмотрел на Цуюня. Кровавые зрачки Тяньсина волнительно сверкали, и не успел Цинь Ли подплыть, как он схватил Цуюня и укусил его в шею. Тяньсин сосал кровь Цуюня, как сумасшедший, а кожа Цуюня стремительно бледнела. Всего за 10 секунд кожа Цуюня стала ужасно бледной. Цуюнь содрогнулся всем телом. Глаза его были закрыты, но он, кажется, испытывал невообразимую боль. Энергия крови покидала его, а тело становилось тоньше и тоньше. Он превращался в мумию. Тело Тяньсина окружила новая, чрезвычайно опасная аура. 6 духовных колонн дрожали, словно чувствовали, что что-то пошло не так, и пытались снова подавить Тяньсина. Какой тяжелый запах крови! Раздался в голове Цинле голос Сюли. У него во лбу зажглась кровавая точка. Кровавая точка помогла Сюли увидеть Тяньсина, оказавшегося в кольце 6 духовных колонн. Цзян Чжучжэ! Прогрохотал в голове Цинле разгневанный голос Сюли. Его зовут Тяньсин, объяснил Цинле. Тяньсин! Тут же отреагировал Сюли. Он связан с Цзян Чжучжэ. Он пьет человеческую кровь, чтобы восстановить силы. Как только он закончит, универсальная небесная формация уже не сможет его сдерживать. Тогда я сейчас убью его, серьезно произнес Цинле. Не надо, не подходи к нему, сейчас ты ему явно не противник, закричал Сюли, поспешно останавливая его. Универсальная небесная формация, созданная 6 колоннами, не обладает мощной убийственной силой. Она лишь подавляет и держит цель в плену. Он слишком силен, поэтому ты должен не сражаться с ним, а бежать. Тяньсин, окруженный 6 духовными колоннами, пил кровь Цуюня большими глотками. Его кровоточащие глаза странно смотрели на Цинле. Цинле казалось, что он смотрит не на человека, а на чудовище, который только и знает, что пьет кровь. Он решил довериться Сюли. Цинле отвернулся от Тяньсина, пойманного в ловушку 6 духовных колонн, и сразу же направился к пупку трупа бога. Протянув руку, он попытался схватить нефритовое надгробие длиной в 2 метра. Когда до надгробия оставалось 0,5 метра, из него вырвалась подавляющая энергия крови. Цинле ощутил, как горло наполняется сладкой кровью, как она выливается у него изо рта. Она текла у него по шее и стекала на грудь. Тяньсин издал ужасный крик, зрачки его стали кроваво-красными, а тело покрылось кроваво-красным мехом. Каждый его палец вытянулся на 0,5 метра, словно когти призрака, а его голова словно окрасилась кровью. Тяньсин превратился в бесчувственного кровавого демона. Из его тела вырвалась гнетущая энергия крови, смешанная с алым светом. 6 колонн задрожали еще сильнее. Лучи света затрещали. Он сейчас рассвирепеет, завопил Сюли. Знаю, стиснул зубы Цинле. Он смотрел на надгробие, от которого его отделяло несколько шагов. Ощущая боль в груди, он снова протянул руку. Он попытался прикоснуться к надгробию, вытащить его из пупка трупа бога и поместить в кольцо пространства. Когда до надгробия оставалось 0,5 метра, из него вырвалась еще одна волна гнетущей энергии крови. Цинле сплюнул кровью. На этот раз кровь не потекла по груди, а брызнула на надгробие. Оно впитало ее, как губка воду. 7 божественных огней вылетели из надгробия, словно их разбудила его кровь. Они плотно обернули надгробие, словно светящиеся веревки 7 разных цветов, и вытянули его из пупка трупа. Надгробие покинуло труп бога. Божественный свет снова скрылся в нем. Массивная энергия крови, источаемая надгробием, полностью исчезла. Цинле коснулся надгробия кольцом пространства, и оно пропало. «Беги!» – поспешно крикнул Сюли. Цинле ринулся к небу и, когда поверхность моря была уже близко, опустил руку и сделал хватательное движение. Превратившись в светящиеся лучи, 6 духовных колонн вылетели из морских глубин и скрылись в его кольце пространства. Мрачно взвыв, Тяньсин обернулся лучом кровавого света и отчаянно бросился за Цинле. Глава 394. Негодование Сюн Тин Юй. Стоило Цинле вылететь из моря, как его глаза, похожие на молнии, принялись искать близлежащий корабль мечеподобного листа. Из-за внезапного гнева трупа бога корабль мечеподобного листа, которым завладел Цинле, пал жертвой волн. Цуюнь и Тяньсин приплыли на своих кораблях, но их корабли находились несколько далеко, потому что они тоже боялись волн, созданных разгневанным трупом бога, которые могли раскрошить их на куски. На поверхности моря плавали лишь обломки кораблей, не уцелел ни один корабль. Неожиданно в поле зрения Цинле оказался корабль, расколотый надвое, однако у него на корме оставался функционирующий источник энергии. Цинле без колебаний кинулся к расколотому кораблю. Тяньсин, пока еще не покинувший морские глубины, превратился в ужасающего демона крови. Его тело покрывали длинные багровые волосы. Он несся вперед и ревел, словно обезьяна. Проклятие! От всей души выругался Цинле. Встав на льдину, он, словно стрела, выпущенная из лука, устремился к расколотому надвое кораблю. Его силуэт оказался на обломках. Он сразу же достал несколько духовных табличек и вставил их в углубление для духовных камней, чтобы энергия духовных камней стала двигать корабль быстрее. По приказу Цинле духовная энергия, скрытая в духовных табличках, на которых были изображены древние диаграммы, усиливающие и собирающие, начала циркулировать. Густой белый туман, появившийся из духовных камней, взрывался, пока энергия камней истощалась. Обломок корабля вмиг превратился в полосу холодного света и, разрезая морскую поверхность, помчался к острову Духовного Орла. Позади вспыхнула кроваво-красная полоса света. Тяньсин взревел в небо, и его тело испустило мощные багровые лучи. Он тоже нашел разрушенный корабль, запустив его с помощью бешеной циркуляции энергии крови в его теле. Он вместе с ней пролетел по морю, как алая полоса. Он гнался за Цинле и выл. Высосав кровь Цуюня досуха, Тяньсин сошел с ума и лишился остатков рассудка. Единственное, что осталось у него в голове, так это желание убить Цинле и разорвать его на куски. Навязчивая идея подстегивала Тяньсина, а его кровь пузырилась, будто кипящая магма. Тело Тяньсина испускало пугающие лучи кровавого света. Всякий раз, когда этот свет касался морских вод, раздавался взрыв. Чем больше Тяньсин становился похож на разъяренного демона крови, тем сильнее становилась его аура. Он создал длинный поток энергии крови, который устремился прямо к Цинле. Цинле находился от Тяньсина в нескольких километрах, но отчетливо ощущал пугающую энергию крови, наполненную безумной жаждой убийства Тяньсина, которая упорно неслась к нему. Цинле обнаружил, что Тяньсин постепенно приближается. Если я все правильно понял, тот Тяньсин, должно быть, сын моего дрожайшего младшего Цзян Чжучжэ, раздался у Цинле в голове голос Сюли. Похоже, за 1000 лет мой младший, культивирующий искусство крови, дошел до питья человеческой крови. Он изменился нравственно и превратился в демона крови, безумного зверя, который только и знает, как убивать ради получения силы. Цзян Чжучжэ сделал это не только с собой, но и позволил своему сыну культивировать такое же жестокое искусство крови. Он до сих пор меня преследует. После того, как он простимулировал энергию крови, его сила и скорость увеличились вдвое, сказал Цинле, нахмурив брови. Он без остановки вытаскивал из кольца пространства духовные камни и загружал их в источник энергии корабля. Духовная энергия одного камня за другим освобождалась, и корабль стал быстрым, словно молния, но и духовные камни тоже стали поглощаться быстрее. За короткое время 3 круглых камня земного класса, которые поначалу светились, стали серыми и потускнели, а поверхность их покрылась трещинами. Это говорило о том, что духовная энергия на исходе. Его можно как-нибудь остановить? Подавленно спросил Цинле. Тяньсин был на поздней ступени пустого мира. Ты же, можно сказать, только что прорвался в пустой мир. Твоя истинная душа только-только сформировалась. Между вами с самого начала был значительный разрыв. Теперь, когда он напился свежей крови, его плоть стала невероятно сильной. А безумие, порожденное чрезмерным количеством крови, подняло его силы на новый уровень. При таких обстоятельствах сражаться с ним, надеясь убить его, будет неразумно, спокойно ответил Сюли, не сражайся с ним пока. Дождись, когда пик его сил пройдет. Как только это случится, он ощутит временную слабость. Если сможешь поймать момент, то выйдешь победителем. Громко завывая, Тяньсин продолжал преследовать Цинле. По небу неслась энергия крови, похожая на алое облако. Цинле был крайне раздражен. В этот миг он услышал крик, похожий на птичий. Этот крик был очень ему знаком. Это был крик радужной бабочки Сюн Тин Юй. Задрав голову, Цинле крикнул: «Сюн Тин Юй, что?» Раздался в вышине неба нежный голос. Вдалеке вспыхнул радужный свет. Постепенно перед ним предстала великолепная и прекрасная радужная бабочка. На радужной бабочке сидела привлекательная женщина в радужных одеждах. На ее поразительно прекрасном лице проступило любопытство, и она спросила: «Кто ты такой?» Наклонившись, Сюн Тин Юй смотрела вниз, туда, где по морю безумно мчался обломок корабля мечеподобного листа, на котором виднелся странный мужчина. Почему-то ей казалось, что он ей весьма знаком. Уставившись на нее, Цинле сурово крикнул: «Ты не узнаешь меня, но наверняка узнаешь маску из лисьей кожи». Покинув останки горы трав, Цинле поменял лицо. Сюн Тинь Юй видела в нем всего лишь незнакомца, ублюдок. Тут же опомнилась Сюн Тинь Юй. На ее прекрасном лице показался намек на радость, но радость тут же исчезла, а во взгляде появился холод. Она холодно сказала: «Я тебя не знаю». Радужная бабочка пролетела над головой Цинь Ле, словно разноцветное облако. Сюн Тинь Юй, сидящая на радужной бабочке, спокойно вытащила медное зеркало и, ощущая дуновение морского бриза, принялась поправлять волосы. Отказываясь признавать Цинь Ле, она полностью отдавала себе отчет. Тянь Син приближался, и Цинь Ле не мог сдержать кривой улыбки. Беспомощно сложив ладони, он поклонился и смущенно засмеялся. «Моя милая тетушка, дикий пес, преследующий меня, слишком близко. Пожалуйста, помоги мне сбежать. Кто ты такой?» Даже не посмотрела на него Сюн Тинь Юй. Не обращая на него внимания, она поправляла несколько грязные волосы. На ее цветущем лице застыло ледяное выражение. «Проклятый ублюдок, ты ушел, не сказав ни слова, и заставил меня 10 дней искать тебя вокруг горы трав и города Лин. Ты даже ничего не сообщил, и я подумала, что у тебя проблемы. Никогда не думала, что ты ублюдок такой, почти у острова Духовного Орла. Ты знал, что мы направляемся в одно и то же место, на континент Небесного Увядания, но отказался лететь со мной». От всей души ругала его Сюн Тинь Юй. Снова успокоившись, она принялась перебирать волосы и восхищаться закатом. Она произнесла: «Какой прекрасный закат над безбрежным морем! Его беспредельный свет так красив! Возможно, кое-кто уже никогда не сможет увидеть его снова. Тетушка, чем я тебя оскорбил?» С горечью рассмеялся Цинь Ле. «Ты не оскорблял меня», — ответила Сюн Тинь Юй, но все равно не смотрела на него. Усмехнувшись, она лениво растянулась на радужной бабочке. Она наблюдала, как яркие лучи солнца постепенно угасают. Она потягивалась, а ее соблазнительная грудь лишь подчеркивала манящие изгибы тела. «Я тебя не знаю. Ох, я спешу к месту назначения, поэтому больше не могу с тобой болтать. Возможно, мы еще встретимся». Договорив, она хихикнула. Гибкие ноги изящно качнулись и стукнули по боку радужной бабочки. Скорость радужной бабочки увеличилась, и она, словно радуга, парящая в небе, мгновенно удалилась от Цинь Ле. Цинь Ле провожал исчезающую радужную бабочку взглядом. Скрипя зубами, он беспомощно вскочил и выругался. «Да чтоб тебя! Чем я ее оскорбил?» Даже сейчас он не мог понять, что же он сделал не так. Он не мог представить, что вызвало гнев Сюн Тинь Юй.